Буры с неодобрением поглядывали на Савицкого, который держал в руке стакан с виски и кусками льда, периодически прикладывался к нему губами и делал маленький глоток. К спиртному буры не притрагивались. Оказалось бы, что еще делать, чтобы скрасить скучную дорогу? Их поведение Савицкому очень нравилось. Но сам он, от косых взглядов догадавшись об их причине, немного засмущался. Он уже проклинал себя, что заказал стакан виски. Мог бы ограничиться простой холодной водой. Не будь его лицо и без того красным от загара, можно было предположить, что он покраснел от смущения. Он не знал, как поступить. То ли выпить содержимое стакана одним глотком, то ли отставить его от себя подальше, дескать, не мое это. В бурах чувствовалась какая-то уверенность. Посмотришь на такого, и тут же становится ясно, что хозяйство у него огромное, в работниках не один десяток человек, да и сам на печке не валяется, а в поле трудится с утра до вечера, ни себе, ни другим спуску не дает. Савицкому хотелось заговорить с бурами, но он-то знал, что ко всем чужакам они с крайней подозрительностью относятся и вряд ли будут с ним разговаривать. Скорее попросят до греха не доводить своими приставаниями, отстать по-добру, по-здорову. Оставалось Савицкому лишь слушать их странную речь. Он мало что понимал в ней. Зато Рохлин неплохо освоил африканс. Пейзаж за окном вагона вроде был тот же самый, вильд, но все-таки произошли какие-то пока еще невидимые глазом изменения. У Рохлина сложилось ощущение, что они пересекли границу и въехали в Трансвааль. Он не понимал, отчего у него такое ощущение. Вдалеке он увидел ферму, ухоженные поля вокруг нее, а спустя пару часов караван повозок, в который было запряжено по 6-8 быков. Они тащили огромные фургоны размерами ничем не меньше дома, где могла с комфортом разместиться многодетная семья. За фургонами тянулся шлейф пыли, в нем тонуло стадо коров, которое шло следом за повозками. Похоже, они пересекли границу с Трансваалем. Лица буров, что ехали на соседней лавке, посветлели, они прильнули к окнам вагона и смотрели на ферму, на караван с такой любовью, что стало ясно, они никогда никому не отдадут эту землю, будут сражаться за нее с каким угодно врагом, пока рука еще держит ружье. Скоро появилась возможность продемонстрировать свою меткость. Далеко-далеко в вельде скакала антилопа. До нее было 800 метров. Но буры, немного притомившись от дороги, не нашли ничего лучшего, как выставить свои ружья в окна и начать стрельбу по антилопе. Это выглядело немного дико. Они стреляли по очереди, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кто же антилопу подстрелил. После каждого выстрела они делали ставки. Однако попасть в антилопу никому так не удалось. «Далеко», — стали комментировать свои промахи, немного смущаясь, что оконфузились перед иностранцами и не смогли пыль в глаза пустить своей меткостью. «Далеко?» — переспросил Рохлин. «Можно я воспользуюсь одним из ваших ружей?» «Не сломаешь?» — спросил его сидевший ближе всего к нему бур. На вид ему было 40. В окладистой бороде завелись седые волосы. «Постараюсь», — скромно сказал Рохлин. Бур протянул ему свою винтовку. И она была системой Маузер. Из таких Рохлин стрелял много раз на стрельбище, когда готовился к этой поездке. В генеральном штабе хорошо знали, какой системы ружья стоят на вооружении буров. Сейчас самый популярный товар, который экспортировали республики, именно оружие. На всякий случай Рохлин изучил и Ли Мэнфорд, распространенный британской армии. Рохлин посмотрел на антилопу, на мгновение застыл, любуясь, как она грациозно перескакивает через кочки и кусты. Ему было жалко стрелять в это животное. К тому же это была пустая забава, потому что в том случае, если он попадет в антилопу, поезд ведь все равно останавливаться не будет, чтобы забрать труп. Мясо достанется стервятникам или сгниет. Краем глаза он видел, что буры внимательно наблюдают за ним. На их лицах читалось сомнение. «Промахнись, Рохлин! Никто смеяться над ним не будет!» — хлопнул дружески по плечу. дескать, с кем не бывает. Но он чувствовал, что, когда он ввязался в этот турнир, лед недоверия между русскими и бурами растопился. Наконец он выставил винтовку в окно вагона, приложил приклад к плечу, прицелился, прикрыв левый глаз, поймал на мушку грациозный силуэт антилопы, повел следом за ним ствол, затаил дыхание и нажал на курок. Та секунда, в течение которой пуля летела эти несколько сотен метров, отделявших антилопу от поезда, показалась целой вечностью. Она длилась так долго, что у кого-то из буров с губ слетел вздох разочарования. Но вдруг антилопа точно оступилась, передние ее ноги подкосились, по инерции она пролетела еще несколько метров, а потом упала, кубарем покатившись по земле и поднимая тучи пыли. «Попал!» — хором закричали буры. «Попал!» Теперь в их голосах было удивление, потому что попасть с такого расстояния в бегущую антилопу было просто невозможно. «Попал!» — на этот раз они кричали с восторгом. Им понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что же произошло. «Кто вы? Дипломаты?» — стали недопытываться у Рохлина с Савицким. «А ты тоже так умеешь стрелять?» Теперь они спрашивали уже у Савицкого. От такого внимания он засмущался еще больше. Но хорошо, что буры теперь не обращали внимания на его стакан с виски. Савицкий скорее догадался, о чем его спрашивают, и честно признал, что в антилопу на таком расстоянии вряд ли попал бы. «Он скромничает», — Рохлин пояснил бурам ответ своего товарища. Но после признания Савицкого все внимание буров переключилось исключительно на Рохлина. Савицкий был даже этому рад. «Откуда ты?» — спрашивали они. — «Россия! Россия! О, вас царя зовут Николай!» — демонстрировали буры поразительную осведомленность в российских внутренних делах. Впрочем, в российской прессе сейчас много писали о бурских республиках, поэтому Рохлин был уверен, что в поезде, курсирующей между Санкт-Петербургом и Москвой, тоже найдутся те, кто сходу назовет имена и трансвальского президента, и президента Оранжевой республики. «Россия — хорошая страна. Вы воевали с британцами. Но это кто ты, дипломат?» — не унимались они. «Нет, мы писатели, корреспонденты. Хотим про вашу страну и ваш народ статьи в русские журналы и газеты писать. Дело хорошее, но тебе лучше охотником быть. Или...» О том, что близится война с британцами, они говорить не стали, суеверно полагая, что так можно и беду накликать. Остаток пути прошел в дружеских беседах. Притория ошеломила их, придавила к земле, и они стояли на площади, чуть втягивая головы в плечи, и смотрели на огромные здания, что окружали их со всех сторон. Это был оазис цивилизации посреди почти дикой пустыни. В витринах магазинов были выставлены драгоценности, модные платья. Покажи кто Савицкому или Рохлину фотографию с такими видами. Никогда бы они не угадали, что сделан этот снимок не в Европе, а в Южной Африке. Дворец правительства отдаленно напоминал Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Те же псевдоантичные колонны, купол. Рохлин смотрел на него, любуясь и испытывая какой-то трепет, когда начал подниматься по ступенькам центральной лестницы. Хорошо, что рука его невольно не потянулась перекреститься, как всегда было при входе в храм. Он улыбнулся от такой мысли. Самый простой способ поговорить с Крюгером — это подкараулить президента возле его дома. Благо, никакой охраны там не было, и никто мешать не станет. Крюгера уже четвертый раз подряд выбирали президентом. Но жил он в очень скромном домике. Во дворец часто любил ходить пешком. Помощникам, которые уговаривали его сесть в карету, говорил, что хочет размять ноги, а то совсем развалится от сидячей кабинетной работы. Прохожие уступали дорогу президенту, раскланивались, снимая шляпы, а он раскланивался им в ответ. «Мы можем устроить охоту», — предлагали помощники. «На ней можно размяться от кабинетной работы». «Ой, да я стар уж для таких развлечений», — говорил Крюгер. «В молодости, конечно, любил на львов охотиться. Опыт какой приобрел. Надеюсь, что и сейчас он мне поможет». Президент намекал на Британию, у которой на гербе изображался лев. Можно было ходить вдоль и около дворца правительства до второго пришествия и все не решиться войти в него, не дождаться удобного случая, когда двери останутся без присмотра, тогда в них сможет проскользнуть любой, кому это вздумается. Рухлин отчего-то полагал, что дворец будет охранять команда местных гвардейцев. Они были высокие и крепкие. Но оказалось, что у буров нет гвардейцев, вообще нет регулярной армии. А зарплату, находясь на военной службе, получают только артиллеристы. Таковых было на всю республику 400 человек. Дворец правительства никто не охранял. Удивительно, что никому еще не пришло в голову вооружить какую-нибудь ватагу головорезов из числа аутлендеров, ворваться во дворец правительства и убить президента Крюгера. Без него Трансваль какое-то время будет дезорганизован. Этой ситуацией можно воспользоваться для захвата республики. «Пойдем», — кивнул Рохлин Савицкому и улыбнулся. Рохлин все еще думал, что как только они войдут в здание, то их тут же выгонят в зашей. Но этого не произошло. Когда же они в нерешительности стояли в фойе, глядя то на высоченный потолок, то на лестницы, что разбегались в разные стороны, и не знали, по какой из них им двинуться, боясь не то, что не найдут кабинет президента, а вовсе заблудятся в этих коридорах. К ним подошел молодой человек, похожий одеждой на мелкого клерка, и спросил, чем он может помочь. — Нам надо к президенту, — сказал простодушно Рохлин. Его африканец был плох. По акценту сразу можно было определить, что он иностранец. — Откуда вы? — спросил клерк, когда он представился. И оказалось, что это секретарь президента. — Российская империя, — сказал Рохлин. — Вам еще не назначали? — Нет. — Посидите здесь, — секретарь указал на пестрое кресло, оббитые шкурами антилопы, что стояли по стенам в фойе. Я осведомлюсь, насколько президент занят, когда он сможет вас принять. — Хорошо, — сказал Рохлин, растягиваясь на кресле. Он вытянул ноги, откинулся на спинку, а руки его стали гладить шероховатую шкуру антилопы. Ощущения были очень приятными. Ноги чуть гудели от усталости. Савицкий занял соседнее кресло. Кресла были такими огромными, что на них можно было вытянуться практически в полный рост. Но, может, пришлось бы чуть согнуть ноги. Удивительно, как восприняли бы это местные обитатели. Да и президент Крюгер, наверное, дважды в день проходил возле этих кресел. Что он скажет, заметив, что дом правительства начинают оккупировать бездомные аутлендеры? Предоставит им избирательные права, как того требовали британцы? Вот уж нет. Скорее выставит вон. В здании было прохладно. Рохлин и не заметил, как погрузился в сон. Все-таки в поезде он не выспался. Открыв глаза после того, как кто-то сильно начал теребить его за плечо, он все никак не мог понять, где находится. Рохлин забыл, где был мгновение назад. Но точно не здесь. «Просыпайся!» — услышал он голос Савицкого. Голова его склонилась почти над самым лицом Рохлина, и он чувствовал дыхание товарища. «Что такое? Где мы?» «Ты забыл. Мы во дворце правительства. Президент готов нас принять». «Так быстро? Сколько я спал?» — спросил Рохлин, вскакивая с кресла. «Недолго. Часа полтора». «Ого!» — удивился Рохлин. «Вам очень повезло», — сказал секретарь. «У президента сейчас практически нет свободного времени. Я провожу вас». «Рад приветствовать вас. Вам удобнее говорить на африканс, немецком или, возможно, на английском? Прошу прощения, но я практически не знаю русского, и поэтому не смогу поддерживать беседу на вашем родном языке. А английский, если честно признаться, у нас не в чести». В глазах президента была безмерная усталость, как будто он не спал уже несколько дней. Глаза покраснели, борода лежала клочками, а длинные волосы, похоже, он причесывал собственными пальцами. И все-таки от него исходили сила и спокойствие. Крюгер был одет в длинный сюртук, на столе лежал цилиндр. Трость прислонена к столу, а во рту дымила трубка. Удивительно, но Крюгер обходился совсем без охраны. Конечно, он не боялся, что кто-то из его соплеменников выстрелит в него на улице из пистолета или бросит к его ногам адскую машинку. Ведь в мире было так много людей, которым Крюгер мешал, и они пойдут на что угодно, наймут убийцу, чтобы разделаться с несговорчивым президентом Трансвали. Британия осыплет этого убийцу золотом, как делает это она, поддерживая подрывные элементы в России. В Российской империи с теми, кто был настроен на свержение действующего строя, и с прочими вредными элементами разобрались довольно быстро. Император не простил боевикам покушение на своего деда, на министров и высокопоставленных чиновников. Заговорщиков перестали ссылать в Сибирь. Не хотел император, увидев красоту этого края, делать из нее сточную яму для всякого отребья. Да и ссыльные довольно часто бежали и вновь начинали вредительскую деятельность. Теперь их попросту вешали, причем газеты создавали соответствующее настроение в общественном мнении. Заговорщиков, которым удавалось убежать за границу, а Британия с удовольствием предоставляла им убежище, выслеживали и безжалостно уничтожали. Правоохранительные органы не просто не осуждались, а, напротив, в общественном мнении они стали столпами законности. «Английский мы тоже не любим. Постараемся на африканс», — предложил Рохлин. «По выправке, какой вы так хотите скрыть, можно догадаться, что вы военные. По крайней мере, были ими. Я вас слушаю. Кто вы?» «Вы правы», — улыбнулся Рохлин. «Мы офицеры российского генерального штаба». Он сделал паузу, думая, что президент захочет тут же задать ему какие-то вопросы. Так и вышло, вот только он совершенно не подозревал о том, что начнет у него выспрашивать Крюгер. «Мне рассказали о каком-то русском, который поразил антилопу из движущегося поезда с расстояния в 700 метров», — начал президент. «Часом это были не вы?» «Да», — смущенно признался Рохлин. У него даже голос предательски задрожал. «Быстро у них тут сведения распространяются», — подумал он. «Чихнешь где, а Крюгер уже об этом знает». «Да, отличный стрелок». «Похвально», — улыбнулся президент. «Продолжайте». «Известно ли вам, что в Наталии Капской колонии готовится предъявить вам ультиматум?» — спросил Рохлин, потому что сейчас у президента хорошее настроение и самое время заговорить о цели их приезда в Трансвааль. «Потребует от нас предоставить избирательные права всем, кто прожил в Трансваале оранжевой более 5 лет?» — спросил Крюгер. «Да. Теперь это требование будет выдвинуто в ультимативной форме. Если республики не удовлетворят его, то британцы постараются оккупировать и оранжевую, и Трансвааль». «Когда будет выдвинут ультиматум?» Голос Крюгера стал строгим. «Как только у Британии в Южной Африке будет достаточно войск для оккупации бурских республик. Сейчас в Кейптаун и Дурбан перебрасываются войска из доминионов и метрополий. Через 3 месяца в Капской колонии будет армия в 30 тысяч человек, а тогда и будет предъявлен ультиматум». 30 тысяч недостаточно, чтобы оккупировать обе республики», — сказал Крюгер. «Британцы полагают, что этого хватит». «Наивные они. Однажды мы уже проучили их. Спасибо за эти сведения. Но я догадываюсь о том, что нам в скором времени будет предъявлен ультиматум. Вы ведь не только за этим приехали. Вы действуете по указанию императора? Что просил он передать мне?» У президента были проницательные глаза. Он чувствовал, кто говорит ложь, а кто правду. Вот и не требовалось ему никаких документов, которые подтверждали бы рассказы русских, ему вполне хватало слов. «Сейчас не та ситуация, что 20 лет назад. Теперь вас не оставят в покое. Не оставят никогда и ни за что до тех пор, пока в Южной Африке находятся британцы, потому что у вас нашли золото и алмазы. Британцы хотят наложить лапы на эти месторождения. Мильнер и Ротс будут трубить о том, что буры притесняют чужаков и туземцев. Будут требовать прислать сюда войска и наказать буров. Очень скоро войска сюда прибудут. Но сейчас для вас очень выгодная ситуация. Я знаю, что если вы мобилизуете мужское население республик, то соберете около 50 тысяч человек, а у британцев еще недостаточно войск, чтобы противостоять такой армии. На Талии, в Капской колонии, многие встанут на вашу сторону. Им до смерти надоела власть британцев. Если вы сами нападете на Капскую колонию и Наталь, то у вас будет шанс выгнать британцев из Южной Африки и вернуть себе отнятые ими земли. — Да, Капштадт основали буры, — кивнул Крюгер. — Так вы предлагаете мне напасть на британцев? — Это почти самоубийство. В одиночку мы не сможем с ними долго воевать. — Долго не надо. Надо как можно быстрее захватить Дурбан, дойти до Кейпт. Он тоже поправится до Капштадта, пока британцы не перебросили сюда пополнение из Индии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Но если война затянется, то вся мировая общественность будет на вашей стороне. Вы не ответили мне. Нам придется воевать с британцами в одиночку. Вы наверняка знаете о телеграмме, которую мне прислал император Германии. Это не тайна для нас. Британцы не тоже осведомлены. Вильгельм призывает вас оказывать сопротивление британцам. В открытую он свою помощь не предлагает. И тем не менее Германия поставила вам в последнее время 5000 винтовок. Мы знаем, что у вас хорошая и современная артиллерия. Не хуже, а может быть и лучше той британской, что сейчас находится в Капской колонии. Наша армия как раз и состоит из артиллеристов, задумчиво протянул Крюгер. Нашей армии всего 400 человек. Порой 400 стоит целой армии. Не нужно было вспоминать 300 спартанцев. Обе бурские республики станут для мира этими 300. Ваши сомнения о том, что вы не знаете, объявит ли Германия войну Британской империи, в том случае, если с ней начнут воевать бурские республики. А вы как полагаете? Все зависит совсем не от ситуации в Южной Африке, сказал Рохлин. Замечу, что сейчас британцы испытывают большие трудности во многих частях света. Махдисты сковывают одну их армию в Судане. На севере Индии британцы так что подавили восстание местных племен, но очаги сопротивления еще остались, и британцы не смогут перебросить оттуда в Южную Африку все войска. На восточном побережье Африки тоже тлеет восстание. Британские войска распылены. Они не смогут собрать их в один кулак и двинуть против вас, но эта ситуация не будет длиться вечно. Вы не очень убедительны, — Крюгер был разочарован. Вы не можете предоставить мне не то что письменных, а даже устных заверений, что в случае начала войны с Британской империей нас поддержит Российская империя. Однако предлагаете мне развязать войну с Капской колонией Натали. Пока что в мировом сообществе у нас положительный образ. Но не думаю, что он будет таковым, если мы начнем войну. Зачем же нам вся эта авантюра?